Взросление. Даша Благова. Убийство в Новосельске. В тесной южной панельке черный монитор выглядел чужеродно, как космический корабль, севший посреди глухой деревни. Безупречный глянцевый прямоугольник закрывал пятно плесени. Его острое ребро смотрело в фанерную изнанку шкафа, который делил убогую комнату пополам. Из сидушки шаткого стола торчали нитки и что-то ватное. Системный блок пританцовывал на бугристом ламинате, моргая лампочками, пока его внутренности раскручивались и пыхтели, чтобы запустить The Sims 2 для Кристины. Кристина нажимала на иконку Новосельска и смотрела на моргающие синие квадратики. Зрение Кристины слегка упало из-за мышечного напряжения, и офтальмолог советовал ей направлять глаза к горизонту хотя бы один раз в час, пока она учится или играет. Кристина никогда не отворачивалась от монитора и редко моргала. В наушниках прыгала веселая музыка. Кристина ждала, когда из пикселей сложится ее родной Новосельск. Больше всего Кристина любила режим строительства и часто выбирала трехэтажный светлый дом с деревянным паркетом по улице Мастера. Она соединяла арками три помещения на втором этаже и начинала ремонт. Для своих комнат Кристина оставляла тот же паркет, а для стен выбирала штукатурку «Роза в пыли» или «Густой цвет», это ближе к фиолетовому. В эркер ставила диван «Манящая роскошь», над ореховым рабочим столом вешала гербарий. Обставив гостиную и читальный уголок, переходила к спальне и долго выбирала кровать, всегда двуспальную и с пологом. И если бы мы могли приблизить свое лицо прямо к лицу Кристины, то на темно-буром фоне зрачков мы заметили бы прыгающие диванчики, кроватки и мольбертики, а через пухлые наушники услышали бы бодрую синтетическую музыку для режима строительства. И если бы мы отдалились от Кристины на пару шагов, вместо музыки остались бы только самые громкие биты, а нам пришлось бы смотреть в затылок Кристины и разглядывать густой спутанный пучок ее темных волос. Может быть, оценивать, насколько ровно она сидит и нет ли у нее сколиоза. А если бы мы встали на пороге темной убогой комнаты, где никогда не делали ремонт, мы бы увидели, что за шкафом без дверцы, в голубом компьютерном свете, посреди ночи, в тишине и совершенно одна, сидит костлявая и нескладная девочка-подросток, до которой никому нет дела. Кристине не готовили завтраки. Когда она собиралась в школу, ее мама еще спала. На серой подушке рыжая голова. Припухшее родное лицо с безупречно гладким лбом и посиневшими бровями. Кристина подходила к маме и целовала ее на прощание. Мама открывала глаза и улыбалась. Ее раздутые губы расталкивали филлеры в скулах. «Давай, козявка, пусть день будет нормальным», — говорила она. Иногда Кристина уходила в школу голодной. Будет ли дома еда, зависело от того, удастся ли маме что-нибудь, как она сама говорила, намутить. «То там, то сям», — объясняла мама источник своих заработков. Она умела делать все: печь, шить, пилить ногти, но ничему не могла отдаться полностью. Ее увольняли, она уходила сама, всегда искала какие-то темы, финансовые пирамиды, и ходила к косметологу минимум раз в месяц. Кристина считала маму прикольной и всегда все делала по-своему. Она была в своей семье самой взрослой, и все это понимали. Семья? Раз-два и обчелся. Папа звонил пару раз в год. Из всего папы Кристина помнила только его строительские руки, сухие и коричневые, как ивовые ветви. Еще была тетя Света. Она жила в курортной части Железноводска и работала в санатории, но иногда спускалась к ним на маршрутке, подкармливала Кристину и гадала ей на таро. Тетя Света сочувствовала Кристине, но со своей сестрой лишний раз не пересекалась. Если она узнавала, что мама дала Кристине пощечину или довела ее до истерики, то говорила так: «Этот день пройдет, а мама у тебя одна». Если бы можно было навести курсор и кликнуть на Кристину, маму или тетю Свету, чтобы узнать их совместимость по чертам характера, то оказалось бы, что никто из них не подходит друг другу. Кристина носила широкие футболки, балахоны и старые джинсы. Никто не знал, что играет у нее в наушниках, могли только догадываться. Кристина чернила глаза, в ушах носила настоящие булавки, на шее чокер-пружинку. Кристина надеялась, никто не поймет, что это все из-за нищеты и что она хотела бы пойти на дискотеку, как и все, просто было не в чем. Другие подростки в основном ничего не понимали. Какие-то учителя догадывались, некоторые были знакомы с ее мамой. Кристина хорошо училась и заняла второе место на краевой олимпиаде по русскому языку. Почти все считали ее самой умной в маленькой железноводской школе. Поэтому учителя ничего не говорили про булавки в ушах и мрачный макияж. Кто-то должен был поддерживать рейтинг учебного заведения. После уроков Кристина и ее подруга Юля любили сидеть на турниках. К ним часто присоединялись одноклассники. Кто-то доставал белые мятые пачки и закуривал. Потом все расходились. Задерживались только Жорик и Дима. Они тоже считались Кристининными друзьями и знали кое-что о ее ситуации, хоть и меньше Юли. Весной начали писать тестовые ОГЭ чуть ли не каждую неделю. Иногда Кристина оставалась в школе, чтобы объяснить задание кому-нибудь из друзей после проваленного пробника. В начале апреля установилась теплая, почти 20-градусная погода, и на турниках можно было сидеть часами. Все глядели на гору Бештау, думали о чем-то подростково-грустном, а если говорили, то про ОГЭ или про перспективы. У Юли были богатые родители и ум. Она готовилась поступать в Москву. Дима весь год ходил в школу юного спасателя и собирался потом работать в МЧС в соседних Минводах. Жорику сказали выучиться на прокурора, и он вроде бы был не против. Остальные хотели просто пережить ОГЭ и как-нибудь протянуть еще до конца 11 класса. Дома Кристина что-нибудь ела и делала уроки, если было интересно. В 9 классе ее захватили химия и биология. Русский, алгебра, литра и геометрия оказались слишком легкими. Если бы мы могли открыть панель Кристины и заглянуть в ее навыки, мы бы удивились, обнаружив, что логика, техника, обаяние и творчество у нее прокачаны почти на максимум. В дополнение, за Sims 2 университет ей бы предложили огромную стипендию перед зачислением на факультет по 750 симолеонов за каждый навык плюс 1000 симолеонов за успеваемость в школе. Итого 4000 симолеонов. Кристина смогла бы арендовать себе одной двухэтажный дом на все время обучения. Одним апрельским вечером Кристина посмотрела на маму и увидела вместо ее лица уродливый помятый сквиш. Раздутая, вылепленная гримаса, которую хочется сжать пальцами. Кристина предполагала, что мама хочет выразить лицом сочувствие. «Ну а что ты хочешь, козявка?» — сказала мама. «Кому-то в жизни везет, но в основном все живут так же, как мы. Прости меня, что ли?» Кристина почувствовала, что ее злость на маму сгорает, как бумажная салфетка, и пепел от нее разлетается, смешиваясь с ветром. «И правда», — подумала Кристина, — «кому-то просто не везет, что тут поделать?» «Мам, а если я все-таки пойду в 10-й, а вечером буду где-нибудь подрабатывать?» Мама начала раздуваться и розоветь. Встала. «Где подрабатывать? Где? В твоем возрасте? На панели, что ли? Я все сказала». Мама сдулась, села и заплакала. Кристина подошла и обняла ее, погладила по голове. «Ну, колледж так колледж», — сказала она. «Хоть смогу тебе помогать, действительно». Мама продолжала плакать и приговаривать, что она ужасная мать и что лучше бы Кристину родил кто-нибудь другой. Потом она взяла ладони Кристины и стала целовать их как самую большую в мире драгоценность. Кристина сидела на турнике рядом с Юлей. Внизу стояли Дима и Жорик. Жорик курил тонкие сишки. Дима смотрел на гору. Все молчали. Юля тихо заплакала, и Кристина положила руку ей на плечи. «Кристин, это же так, блин, несправедливо!» «Это и есть справедливость, Юль», — сказал Жорик и выдохнул дым. «Просто в нашем капиталистическом обществе она такая». «Ебать ты социалист!» — вскрикнул Дима. «Кристинка у нас, блин, самая умная, а страдает только потому, что у матери фляга свистит». «Эй!» — Кристина разозлилась. «Кристинка, прости, но это же так и есть». «Да», — сказал Жорик и посмотрел в глаза Кристине. «Дима прав, твоя мама неадекват, и тебе пора все взять в свои руки». Кристина хмурилась, злилась, не смотрела на друзей. Убрала руку с плеча Юли. Они молчали и ждали, когда Кристина что-нибудь ответит. «С другой стороны», — подумала Кристина. «Чего я злюсь? Они же не хотят обидеть маму. Просто пытаются как-то повлиять на ситуацию». «Спасибо, конечно, но ничего тут не поделать», — сказала Кристина. «Так решила мама. Вариантов нет. Варианты есть всегда», — ответила Юля. «Просто не все из них тебе нравятся». Вечером мамы снова не было дома, и Кристина, поделав уроки, села за красивый глянцевый компьютер. Папа купил его за пару недель до того, как навсегда ушел. Кристина тогда удивилась. И чего это у нее, донашивающей вещи за чьими-то дочками, первой в подъезде появился компьютер? А потом поняла. Кристина давно не играла в The Sims 2 персонажами. Ей лень создавать новых, и она решает выбрать из каталога семей. Мама, папа и их дочь по фамилии Странник, все с рюкзаками за спиной и в разноцветных туристических очках. Приличный капитал — 60 тысяч симолеонов. В описании сказано, что Трент был преуспевающим юристом, но решил бросить работу и отправиться странствовать по свету вместе с семьей. Кристина покупает симом крепкий двухэтажный дом в виртуальном проезде. Желания папы Трента и мамы Триши совпадают. Они мечтают устроить дочку Тину в частную школу. Кристина принимается за игру. Малышка-странник учится на одни пятерки, играет на фортепиано, рисует на мольберте, а мама прокачивает навык кулинария и готовит ей на ужин лобстера термидор. Папа становится именитым океанологом. Маленькая Тина приближается к пубертату и продает свои прекрасные картины за 700, а то и за 1000 симолеонов. У странников хорошие отношения. Они обнимаются, целуются по-семейному и вечерами пинают красно-белый мяч. В день рождения Тины мама готовит торт-мороженое «Аляска», приходят гости, а папа Трент включает музыкальный центр и зовет всех на твист. Все симы, старые и молодые, Мортимер, Гот и сестры Гангадзе, становятся каждый в свою клеточку, хлопают в ладоши, подпрыгивают и крутятся. Прыг-скок-хлоп! С днем рождения, Тина! Прыг-скок-хлоп! Кристина выселяет странников из дома в виртуальном проезде и отправляет обратно в банк семей. Думает о чем-то пару минут и затем удаляет странников навсегда из своего компьютера. Мама рыдала и размазывала по лицу жирную помаду, а Кристина пыталась напоить ее водой. Успокоившись, мама рассказала, что стремительно теряет зрение и поэтому должна лечь на операцию в офтальмологический центр. Кристине стало жалко маму. Она плакала вместе с ней и наглаживала ее тугую круглую спину. Золота дома уже давно не осталось. В сторону Кристининого компьютера мама даже не смотрела, поэтому выставила на Авито плазменный телевизор, тоже купленный когда-то отцом. Кристина засомневалась, хватит ли этих денег. «Хоть какая-то помощь, козявка», — сказала мама. «Что поделать, кому-то в жизни просто не везет». Кристина помогла собрать вещи. Тапочки, ложку, кружку, ночнушку, халат, компрессионные чулки, которые завезла тетя Света, зубную щетку и пасту, туалетную бумагу, влажные салфетки, полотенца. Купила в супермаркете полторашку воды, печенье, зеленые яблоки и кроссворды. Когда рано утром мама уехала на госпитализацию, квартиру будто выели ложкой. Мамин диван стоял собранным и выглядел словно чужак. После школы Кристина принялась за уборку. Натолкала мусор в огромный растянутый пакет, вымыла посуду, холодильник, все кухонные поверхности, попыталась вычистить рыжину из межплиточных швов, разобрала хлам на подоконниках, поцарапала линолеум линяющим веником, протерла полы. Кристина уснула, не переодеваясь и не делая уроки. Усталость вытолкнула из ее тела тревогу за маму. Утром Кристина первым делом написала маме. «Сейчас повезут в операционную, не волнуйся, люблю». Кристина просуществовала несколько уроков в сероплоском подрагивающем мире. Затем позвонила мама и сонно сказала, что операция прошла удачно. Мир стал обычным. Кристина вернулась в умытую квартиру, похожую на собранную для гроба покойницу, и села играть. Кристина заходит в Новосельск и выбирает семью Пикаско. Молодая пара в камуфляжных штанах целуется на камеру. В описании сказано: «Мэтью и Джессика нашли друг друга». Пикаско не слишком богаты, поэтому поселяются на Озерной улице в маленьком двухэтажном доме. И Мэтью и Джессика уже трудоустроены. Оба начинают карьеру в армии и пока служат как рядовые. Главное желание Джессики — завести ребенка. Мэтью хочет пофлиртовать с женой и купить холодильник. Кристина играет половину дня, весь вечер и ночь, сидит до 4 утра. Ее глаза жжет так, будто Кристина упала лицом в горячий песок, но она этого даже не замечает. Зачать ребенка получается с первого раза. Симы целуются, прыгают под одеяло, кровать скачет, и в финале заблюренного секса играет короткая колыбельная. Джессику рвет, она носит ребенка, Мэтью ходит на работу, становится сержантом, затем младшим офицером. Рождается девочка. Кристина почему-то решает назвать ее Крис. Мэтью бросает службу, потому что для молодого отца это опасно, и переводится в спортивную карьеру. Теперь он игрок низшей лиги. Джессика развивается в творчестве, и пока спит ребенок, пишет роман. Сначала ей платят смешные гонорары, но по мере того, как растет ее симпатичная светловолосая дочь, совершенствуется и писательское мастерство. Когда Крис идет в школу, Джессика уже получает многотысячные гонорары каждую неделю и пишет новые книги. Мэтью становится лучшим игроком, Крис — отличницей. Младшей Пикаско нравится плавать и играть на фортепиано. У нее платиновое настроение и много друзей. Крис устраивает вечеринки просто так. Когда, разбогатев, Пикаско переезжают в трехэтажный дом на улице Мастера, Крис занимает 3 комнаты на 2-м этаже, которые Кристина обустраивала для себя в режиме строительства. Кристина смотрит на стены в цвете розы в пыли и диван, манящая роскошь, замечает жжение в глазах. Кристина часто-часто моргает и нажимает пальцем большую серебристую кнопку на системном блоке. Мама вернулась еще через день. Кристина пришла из школы и увидела на застиранной наволочке распухший кожаный шар, вся верхняя часть которого была обклеена пластырем. Посреди белых тканевых кусков — 2 красные виноградины. Мама проснулась, села и приоткрыла веки. Глазные яблоки оказались на месте, такие же белые, как раньше, только участки кожи вокруг разбухли и вобрали в себя кровь. «Блин, у тебя же блефаропластика!» Кристина почувствовала, как ребра выдавливают из легких воздух, а перед ней расползается темный туман. «Как ты можешь такое говорить? Ты неблагодарная, и я теряла зрение!» Кристина никак не могла поверить в то, что увидела. Мама сказала, что все было иначе, по-другому. Мама часто говорила, что все не так, как увидела Кристина, и от этого становилось легче. Вдруг и сейчас, правда, мама теряла зрение. В этом не было ничего удивительного. Им всегда не везло. «Мам, но тебе как будто подрезали и зашили кожу вокруг глаз». Темный туман стал жиже. Кристина рассматривала маму. «Глаза-то сами целые?» «Это для зрения, там нервы так расположены». Мама выкрикнула это, выплевывая вой и слезы, и тогда Кристина поняла, что мама попала в капкан и сейчас начнет кусаться, а Кристина не ошиблась в выводах. Кристина взяла телефон, рюкзак, накинула олимпийку из секонда и вышла на солнечную теплую улицу, светящуюся и весеннюю, как виртуальный проезд. Панельки, напоминавшие зубы курильщика, отпрыгивали от Кристины, и все лучше становилось видно горы, похожую на клык медовую, высокую холодную Бештау, лесистую малышку железную. Деревья трясли ветками, хвастаясь пухлыми белыми бутонами. Трава заигрывала с ветром. Возле подвального окна серые котята играли в догонялки. Кристина шла вверх по разбитой каскадной лестнице. Потом, не доходя до западного бювета, повернула направо в сторону поликлиники. После дорожного круга Кристина вошла в густой влажный лес. Он отращивал новые сочные листья, был занят собой и своим пробуждением, совсем не замечая Кристину. Она все шла и шла вверх, пока не оказалась в курортной части, затем на улице Мироненко, на разбитой лестнице у санатория имени Кирова. «Выйди, пожалуйста!» Кристина позвонила тете Свете и только тогда услышала, что рыдает. Кристина ждала тетю у белого зубастого льва, которого как раз покрасили перед началом сезона. Она смотрела на равнодушную высокую Бештау и медленно дышала. Когда вышла тетя Света, Кристина уже была в общем и целом в норме. Тетя Света не знала о блефаропластике и проговорилась, что мама, видимо, снова набрала микрокредитов. Кристина что-то закричала тете, и та сделала шажок назад ближе ко льву. «Кристюш, у нас было такое тяжелое детство». «Ну почему ты с ней не поговоришь? Почему? Ты же сестра!» «Кристюш, ты же знаешь маму, она как скажет что-нибудь, с ней тяжело бывает». «А мне что, бросать школу, чтобы выплачивать микрокредиты?» «Ты не понимаешь, нам правда было очень тяжело в детстве». «А мне легко?» Кристина пошла вниз по разбитой лестнице, улице Мироненко, густому лесу, мимо кругового движения, поликлиники, западного бювета, каскадной лестницы. Вошла в панельки, не увидела котят. Встала в своем дворе, посмотрела на желтые веселые окна вечереющего района. Пахло сладко и свежо, долгими майскими праздниками и поздними прогулками. Кристина вошла в подъезд и поднялась на свой этаж. На кухне сидела несчастная змееподобная мама. Голова опущена, На столе выгнутый блистер с серебристыми чешуйками. Ноги тумбочки с красными кружочками ногтей прилипли к потертому линолеуму. «Что, больно?» «Ага». Кристина поставила чайник на отмытую плиту, зажгла спичкой газ. «Кушать хочешь?» «Да». «А что тебе можно?» «Пюрешку бы, кашку». «Хорошо, мам, сейчас что-нибудь сделаю». Кристина поцеловала маму в немытую рыжую макушку, сжала плечи. Мама схватила ладони Кристины и поднесла к своим губам. «Причесать бы ее», — подумала Кристина. Когда мама поела, Кристина помогла ей почистить зубы и принять душ. Потом мама пошла спать, а Кристина села за шкаф без одной дверцы и включила желтую настольную лампу. Им задали сделать пробники по русскому, математике и биологии. Русский Кристина даже не открыла, математику решила на три четверти и, проверив, что не сделала ошибок, перешла к биологии, сразу к середине, там начиналось самое интересное. Пока Кристина вчитывалась в задание, ее компьютер жужжал и нагревался, запуская The Sims 2. «Кому-то везет, кому-то нет», — подумала Кристина. «Жаль, что в жизни нельзя прописать Motherload». Кристина создает семью. Четверо взрослых, три женщины и один мужчина. Их имена — Беглец, Трусиха, Лгунья и Дочь. Кристина не слишком заботится о чертах лица, макияже и одежде. Лгунью делает просто рыжий, дочь черноволосый и с жирной подводкой глаз. Фамилия — набор букв, ФВПРО, полстроки от клавиатуры в названии никому не нужной семьи. Их бюджет минимальный для игры. Хватает на однокомнатную деревянную хижину в конце дубовой улицы, еще остается около 8000 симолеонов на мебель. Кристина удаляет во дворе дерево и строит маленький бассейн. Внутри дома есть желтая печь и розовый холодильник. Кристина докупает души и одну единственную кровать. Для дочери находит работу в сфере наука, ее должность называется «подопытный кролик». Кристина отправляет беглеца плавать в бассейне и удаляет лестницу. Беглец ничего не замечает и продолжает наслаждаться теплой голубой водой. Вокруг лгуньи Кристина строит заборчик. Лгунья пытается пройти вперед, но упирается в ограждение. Лгунья смотрит как бы в камеру, прямо на Кристину, зовет ее на языке симлиш и размахивает руками. С трусихой пока не очень понятно, что делать. Дочь ужинает бутербродами и ложится спать. Индикаторы потребностей беглеца и лгуньи начинают желтеть. Трусиха пытается жить самостоятельно и пока держится, но Кристина отключает свободу воли, и трусиха замирает посреди комнаты. Теперь она может действовать самостоятельно только в смертельной опасности. Дочь просыпается, идет в туалет, принимает душ и завтракает. Лгунья вопит, панически уставившись в камеру. Под ней лужа, зато шкала мочевого пузыря зеленая. Трусиха хнычет и трет глаза. Ей удалось немного поспать на полу, предварительно сходив в туалет. Лгунья спала в собственной моче. Беглец рыдает, зависнув в воде. Его шкала бодрости уже красная. За дочерью приезжает старенькая служебная машина. В это время беглец последний раз машет рукой, засыпает и идет ко дну. Машина с дочерью удаляется. На участок приходит черная полупрозрачная фигура в капюшоне с выпирающими костями и длинной острой косой. Смерть уводит за собой беглеца. Трусиха и лгунья рыдают. В облачке над их головами появляется беглячье лицо. Возле бассейна вырастает маленькое надгробие. Индикатор сытости у лгуньи давно красный. В доме нет спальни. Все пространство — одна большая комната, поэтому дочь готовит горячие бутерброды, и от красноватых поджаристых квадратиков идет пар. Трусиха, умирающая от голода, тянется за бутербродами, и Кристина не может ей запретить. Дочь садится за стол на виду у лгуньи и съедает два бутерброда подряд. В доме один стул, поэтому трусиха запихивает в себя бутерброд, стоя в углу. Начинается град. Кристина отправляет трусиху на улицу и удаляет входную дверь. Трусиха корчится на крыльце, изгибается и кричит от боли, пока на нее сыпятся белые пиксельные градины. За ней тоже приходит смерть, и на крыльце остается маленькая урночка. Лгунья орет, не переставая. Над ее головой загорается бордовая иконка с изображением куриного окорочка. Дочь не может лечь спать из-за криков и садиться в кресло почитать книжку, чтобы подготовиться к работе. Пока дочь читает, За лгуньей приходит смерть. Ей не мешают заборчики. В доме теперь тоже стоит маленькая урночка. Кристина складывает надгробие и две урны в багаж семьи, возвращает входную дверь и убирает заборчик. Вытирает лужу после лгуньи и на освободившееся место ставит музыкальный центр. Дочь включает радио и начинает танцевать твистл. Дочь хлопает в ладоши, подпрыгивает и крутится. Прыг-скок-хлоп, прощай, беглец. Прыг-скок-хлоп, прощай, трусиха. Прыг-скок-хлоп, прощай, лгунья. Прыг-скок-хлоп. К середине июня Кристина сдала почти все свои ОГЭ и пришла в школу на консультацию перед биологией. Девятиклассники уже узнали результаты первых двух экзаменов. В русском Кристина не сделала ни одной ошибки, математику написала чуть хуже, но все равно на отлично. После консультации Кристина пошла сидеть на турнике вместе с Юлей. Она тоже прилично написала ОГЭ, но не так, как Кристина. «Ну, получается, что гений!» — сказал Дима и дернул Кристину за ногу. «Иди хоть обниму!» Кристина спрыгнула к Диме, они крепко обнялись. Сверху навалилась Юля, потом сразу Жорик. «Фу, потушил бы хоть!» — сказала Юля. «Сори!» Дима написал экзамены так-сяк, Жорик справился нормально. Они пообнимались еще немного и разомкнулись. Жорик докурил сишку и выстрелил ею в кусты. «Я ж говорю, девчонки умнее!» — сказал Жорик. «Нет никакой социальной справедливости!» «Да я и без тебя знаю, прокурор», — ответил Дима. К турникам подошла крепкая высокая учительница, затянутая в юбку-карандаш. Галина Анатольевна встала у темно-фиолетового куста поздней сирени и подозвала Кристину. Цветочный аромат втекал в Кристинины ноздри и оседал на коже. Жужжали насекомые. Кристина рассматривала маленькие упругие цветки. «Кристиночка решила подойти к тебе неофициально. Здравствуйте, Галина Анатольевна!» «Я очень, ну вот просто по-человечески, по-матерински хочу попросить, чтобы ты не забирала документы». «Я не буду». Галина Анатольевна посмотрела на Кристину, перебирающую пальцами сиреневые соцветия, на ее чукер-пружинку и заношенную черную футболку. «То есть с мамой все решили?» «Ага». «Мне не надо ей звонить?» «Не надо, у нас большая разница во времени». «Не поняла. А мама где?» «На севере. Работает». «А ты с кем?» Кристина продолжала копаться в темных ветках и ничего не отвечала. «Кристиночка, но ты понимаешь, что если заинтересуется опека...» Кристина потянулась к сиреневому кусту и вырвала из него крохотный цветок с пятью лепестками вместо четырех. Она посмотрела прямо в желтые глаза Галины Анатольевны. «А вы соврите!» Кристина поднесла сиреневый цветок к носу, поразглядывала, понюхала. Положила в рот, проживала и улыбнулась.